Издательство «Эксмо». Ян Кернер. Бамбора. Он снова кончает. Устрой мужчине лучший секс, которого у него никогда не было. Посвящается Лизе. Моей она в она кончает первой. Предисловие. Женщина на шатком мосту. Предупреждение. Эта книга не рекомендована женщинам, которые боятся высоты. Позвольте мне объяснить. Если вам когда-нибудь придется пересекать реку Капилана в Норт-Ванкувере в Канаде, у вас в распоряжении есть два моста. Первый, скажем, не для слабонервных. Висячий мост Капилана, шириной всего лишь 1.5 метра и длиной 137 метров, построен из досок и канатов. При этом опасно резонирует и раскачивается на ветру на высоте 76 метров над каменистой поверхностью воды. Прямо как в фильме Альфреда Хичкока «Головокружение». А другой вариант. Основательно построенный мост на опорах всего лишь в 3 метрах над уровнем моря. В 1974 году два известных психолога, Артур Аран и Дональд Даттон, использовали эти мосты в своем гениальном эксперименте, направленном на исследование таинственной природы сексуального влечения. Неофициальное название этого исследования — «Шаткий мост», но мне нравится называть его «Если он захочет». Эксперимент состоял из 2 частей и проходил примерно следующим образом. В первый день, как только по шаткому мосту отваживался пройти одинокий мужчина, на середине пути его останавливала красивая молодая женщина. Она представлялась исследователем в области психологии и спрашивала, не против ли он принять участие в коротком опросе. На другой день эта же женщина проделывала то же самое на прочном мосту. Звучит довольно просто, да? Но тут таилась маленькая хитрость. Каждому из мужчин, проходивших опрос, молодая женщина давала свой номер телефона и говорила, что он может позвонить ей вечером, чтобы узнать результаты, если он захочет. Незаметно для субъектов, по-настоящему исследование заключалось не в изучении ответов на вопросы, а в наблюдении за тем, что происходило после этого. Аарон и Даттон решили выяснить, кто из мужчин позвонил симпатичному психологу и, самое важное, почему. Иными словами, им было интересно исследовать не столько то, что произошло на мосту, но как это повлияло на дальнейшие события. Они хотели изучить зачатки сексуального желания, не просто причинно-следственную связь в момент разговора с симпатичной девушкой, но и то, как это первое взаимодействие превратилось в долгосрочное желание продолжения контакта. Как влияет на романтическое влечение опыт нахождения на шатком мосту и на прочном, стабильном? Что происходит с волнением и возбуждением? С технической точки зрения, Аарон и Даттон проверяли такое явление, как фундаментальная ошибка атрибуции. Есть термин «внешняя атрибуция», то есть влияние внешних обстоятельств на эмоциональное состояние. Также известная как теория переноса возбуждения, когда продолжительное волнение в какой-либо ситуации, скажем, хождение по шаткому мосту по сравнению со стабильным, может усилить эмоциональное состояние. В данном случае – воспоминания о встрече с красивым психологом. Или, проще говоря, разжигает ли адреналин любовь в вашем сердце? Ответ определенно – да. Аарон и Даттон обнаружили, что мужчины, проходившие по шаткому мосту, не только чаще звонили женщине, чтобы узнать результаты опроса, чем те, кто шел по крепкому мосту, но и гораздо чаще приглашали ее на свидание. Мы вернемся к этому эксперименту чуть позже, когда будем говорить о роли, которую волнение и новизна играют в стимуляции естественной сексуальной электропроводки. И я расскажу о своем подходе к отличному сексу под названием «Шаткий мост». Не беспокойтесь, это не подразумевает секс во время банджи-джампинга. Хотя это может быть приятно, если не брать в расчет несчастные случаи. Основываясь на своем опыте работы с парами, я глубоко убежден, что под слоями перин и простыней, покрывающих брачное ложе, находится шаткий мост, который ожидает от нас игры по-крупному. И все же большинство из нас проводит свою сексуальную жизнь на стабильном, устойчивом мосту, зачастую даже этого не осознавая. Как дружелюбный сексолог, я здесь для того, чтобы помочь вам совершить фантастический прыжок через грохочущий прибой и достичь этого парящего в воздухе и раскачивающегося моста желаний. Но прежде чем мы приступим к делу, позвольте мне лирическое отступление. Хочу представить себе ту женщину на шатком мосту. Это Беатриче для Данте и Дейзи для Гэтсби. Это Гвиневра, Джульетта, Елена, Эвридика. И это лишь малая часть прекрасных героинь. А если говорить о современности, женщина на шатком мосту — это Анджелина Джоли для Билли Боба, Николь Кидман и Кэти Холмс в совокупности для Тома Круза, Джессика Симпсон для Ника Лаше, до предполагаемой анорексии и измены. Джен, то есть Анджелина Джоли, для Брэда Питта. Но все-таки лучше придерживаться классики. Вы поняли? Женщина на шатком мосту — это сладкие мечты. Тот драгоценный металл, из которого куется любовь с первого взгляда. Она сексуальная, возбуждающая, воплощение желания, суть привлекательности. Но хотите верьте, хотите нет, однако главное достоинство женщины на шатком мосту — не красота ее лица или тела, а ее мозг. Это ее знания в области сексуальной психологии и умение их применять. Прежде всего, понимание, по какому мосту идти. Цель моей книги гораздо более амбициозна, чем представление вам сборника советов по технике горячего секса. Я хочу дать вам больше, чем лишь способ действия. Я хочу дать вам видение, образ мышления и существования. Вне зависимости от вашей внешности, тела, возраста, от того, замужем вы или нет, собираетесь вы на третье свидание или на трехтысячное, я хочу только одного — сделать вас женщиной на шатком мосту.